Они живут в Берлине, рядом, но не вместе. Кстати, в эти годы открылась иная сторона ее натуры. Выросшая среди слуг, выполнявших все ее детские прихоти, она не превратилась в капризную барышню. Ее не пугает кухня, и именно она ведет совместный с Паулем Рэй бюджет. Его старший брат с удивлением отмечал, что наконец-то Пауль без долгов, и к концу месяца он не просит у него взаймы. Лу бережливо, внося свою лепту в совместное хозяйство. Она получает ренту от российского государства как дочь генерала императорской армии и не собирается жить за счет мужчин. Но, кроме кухни, в ее жизни масса иных соблазнов. Литературная жизнь Берлина бьет ключом в конце 80-х. К Паулю Ре, оригинальному мыслителю и блестящему собеседнику, тянутся молодые писатели, философы, юристы. Особый круг, эмоциональным центром которого становится Лу. Она не может обойтись без мужского внимания, скорее интеллектуального, чем иного. С ее стороны, это не была игра в недотрогу или женское кокетство с заигрываниями, модными декольте или романтическими мушками на шее. Наоборот, на сохранившейся фотографии того периода предстает молодая женщина в строгом черном платье, застегнутом до шеи, без украшений и рюшечек. Густые светлые волосы затянуты в узел, высокий лоб, голубые глаза и напряженный взгляд. Она по-прежнему очаровывает мужчин своим интеллектом, и тем желаннее становилось для них ее тело. У нее много поклонников, но она пока не спешит расставаться со своей девственностью. Ре, этот верный друг, лучше других понял ее натуру. Кажется, он уже особо и не ревнует. Их отношения построены на полном доверии. Пауль в курсе самых интимных страниц ее жизни, в том числе истории ее первой любви и того, что в 1884 году она начала работать над своим первым романом. Пока это лишь времяпрепровождение, проба сил, но вскоре она начинает понимать, что литература может дать ей официальный статус писательницы. После слухов, спровоцированных сестрой Ницше в обществе, госпожа Саламе хочет как можно быстрее вернуться в Россию, естественно, с дочерью. Она устала от ее сумасбродных выходок. Лу 24 года, она не замужем и финансово зависит от своей семьи. Но у Лу другие планы. Она хочет остаться в Германии, ей нужно успокоить родных, и опубликованный роман должен убедить их, что у нее достаточно серьезные планы на будущее. «В поиске Бога» появится на прилавках книжных магазинов в 1885 году. Критика, отмечая слабые стороны, тем не менее далека от того, чтобы бойкотировать первую литературную пробу пера этой начинающей писательницы. Под вымышленными именами здесь переплелось все. Разочарование в первой любви, вера в Бога и отход от веры, пастор Гио и Ницше, знакомство с которым сразу же привлекло к ее роману особое внимание читателей. В это же время Пауль Ре увлекся медициной. Выходец из обеспеченной семьи, он отдает свои средства и все свое время обездоленным. Его альтруизм становится легендарным, а в личной жизни он готов ждать, задавая вопрос, кому и когда она уступит. Он глубоко обижен, узнав, что Лу выходит замуж. Она пытается объяснить ему, что ничего не изменится в их отношениях, они по-прежнему друзья. Но в мужском сознании любовь к женщине и дружба с женщиной — это не одно и то же. Безнадежно влюбленный, он погиб в горах при странных обстоятельствах, напоминающих самоубийство. 1887 год. Лу знакомится с Фридрихом Карлом Андреасом. Не знаменитость, подобно Ницше, и не богатый наследник, как Пауль Ре, что лишний раз подтверждает, что Лу была безразлична к материальным благам. Связь с мужчиной для нее — это прежде всего интеллектуальный союз. Талантливый профессор университета, специалист по восточным языкам, знаток персидской культуры и нетрадиционной медицины, эрудит. Все то, что всегда привлекало Лу в мужчинах. Родившись и проведя детство на Яве, впитав в себя две культуры — западноевропейскую и восточную, он был сделан из другого дерева, нежели ее предыдущие воздыхатели. предложив ей руку и сердце, и видя, что она продолжает держать его на расстоянии,